Глава 5. Рыба гниет с головы. Украина всегда была страной тотального кумовства и свояченства. В том смысле, что всем гражданам закон, а вот своим полная вседозволенность. И если в советские времена, когда Советским Союзом управлял Сталин, принцип «свой-чужой» не работал, потому что своя шкура всегда была дороже, нежели даже кто-то из близкой родни, то после смерти Иосифа Виссарионовича бояться за свою шкуру перестали. Тем более, что вначале на престол усадили украинца Никиту Хрущева, а потом его скинул и стал править украинец Леонид Брежнев. Тогда-то в СССР и стали появляться зачатки будущих кланов. И самым первым среди советских чиновников сформировался украинский клан. Точнее, Днепропетровский. Потому что Брежнев норовил везде на всех важных постах расставить своих людей. Вот так и получилось, что в 70-х годах Советским Союзом стали руководить украинцы. Возможно, это в какой-то мере предопределило его развал. После того, как СССР приказал долго жить, украинская ССР внезапно превратилась в независимое государство. На самом деле, никаким независимым государством Украина не стала, если бы Россия не подпитывала ее дешевыми энергоносителями, не продолжала сотрудничать с ней во всех сферах, например, покупать украинский уголь и металлургическую продукцию. Незалежна не протянула бы и месяца. Но, видимо, кому-то было нужно поддерживать эту иллюзию независимости. И понятно, кому. Тем, кто после вторых-третьих ролей внезапно стали первыми лицами. Именно потому, что все эти президенты, премьеры, министры знали весь расклад и реальное положение дел, они стали в срочном порядке разворовывать все то, что им внезапно по дурочке досталось. Ведь они понимали, что рано или поздно лафа закончится, и придется реально отвечать за страну. А отвечать никто не хотел. Все эти калифы на час хотели нахапать побольше и свалить подальше. Вот так и получилось, что реально управляли Украиной не конкретные президенты или премьер-министры, а те группировки, которые этих людей выдвинули на первые позиции, поддерживали их и через них осуществляли свои планы. И беда Украины была в том, что интересы этих группировок или кланов были такими же мелкими и хуторскими, как и масштаб личности тех, кто их представлял. Награбить, наворовать, разбогатеть и уехать из страны на запад. Туда, где им казалось жизнь райской, а будущее светлым. Впрочем, один такой хуторянин, смывшись за кордон, очень быстро разочаровался в своих мечтах. Это был Павел Лазаренко. Став долларовым миллиардером, разграбив сначала свою Днепропетровскую область, а потом принявшись за остальную Украину, он, когда столкнулся с представителями своего же клана, быстро понял, что ставку сделали не на него. И решил, что хватит, поцарствовал и будет. Но, прибыв в США, бывший украинский премьер-министр попал в компанию еще более безжалостных хищников и грабителей. И, что называется, попал. Американские воротилы политики и бизнеса имели гораздо больше опыта и сноровки, нежели какие-то там доморощенные детсадовские украинские капиталисты. Янки сотни лет взращивали у себя элиту бизнеса, где на самом верху находились такие волки, которым наивные бандосы с Украины даже в подметке не годились. Так что бедного Пашу Лазаренко в США моментально раздели до нитки и посадили в тюрягу. И доили до тех пор, пока не обобрали совсем. Ему надо было сказать своим американским коллегам спасибо, что совсем не сажали. Однако случай с Лазаренко ни для кого из его коллег в Украине не стал уроком. Там по-прежнему воровали, прятали наворованные деньги в офшорах, мечтая рано или поздно свалить на Запад, совершенно не заботясь о том, что будет с управляемым ими государством. Зато в кланах многие постепенно стали понимать, что так дело не пойдет. Потому что если все будет продолжаться в подобном ключе, то разворуют страну так, что ничего не останется уже через 10-15 лет. А дальше? К тому времени в Украине оформились несколько сильных группировок, где политики, чиновники и бандиты новой волны, так сказать, новой информации, стали сливаться воедино. Таким образом, стала формироваться самая настоящая мафия по типу итальянской, а позже и американской. Пока что самыми сильными в стране были кланы днепропетровских, донецких и харьковских. Днепропетровские имели своего президента и премьер-министра, поэтому рассматривали Украину как свою вотчину. Это не устраивало донецких и харьковских, которые пытались пропихнуть во власть своих людей. Кроме того, к формирующим кланам, состоящим из политиков, чиновников и бизнесменов, пристально присматривались и преступные группировки. Они были не местечковыми, а, так сказать, интернациональными и кооперировали с воровскими сообществами по всему бывшему Союзу. Воры в законе, или точнее законники, управляли украинскими городами не хуже представителей президента, а позже не хуже губернаторов и мэров, и порой даже взаимодействовали с ними, но через подставных лиц и купленных чиновников. В конце 90-х по всему бывшему Советскому Союзу прошли стычки между новыми бандитами и старыми ворами, которые переросли в самые настоящие войны. Бандиты новой информации, бывшие настоящие спортсмены, ставшие рэкетирами, бывшие военные, особенно те, кто вернулся из горячих точек, а также подросшая и борзая молодежь, серьезно потеснили воровские общины. Бандиты были в столкновениях сильнее воров, не боялись применять оружие, в стычках вели себя агрессивно и совершенно не придерживались каких-либо правил. Одним словом, были беспредельщиками. Воры проигрывали в основном потому, что соблюдали некий кодекс чести и не позволяли себе лить кровь, как водичку. Но вот в местах лишения свободы правили бал как раз урки. И попавшим на зону рэкетирам и спортсменам приходилось там несладко. А поскольку стычки и стрелки заканчивались для многих бандосов посадками и этапами на зону, то очень скоро лидеры новых ОПГ, организованных преступных групп, крепко призадумались. Надо было как-то договариваться с ворами, потому что в колониях спортсменов сильно прессовали. Однако к началу нулевых по всем странам бывшего Союза прошли воровские толковища и сходки, на которые были приглашены и авторитеты из группировок спортсменов. В результате произошло то, что должно было произойти. Две преступных системы объединились, и преступное сообщество снова стало монолитным. Когда-то такое в истории СССР уже было. Воры и суки перестали воевать между собой, а снова собрались в единый лагерь. Так что история развивалась по спирали, и ничего нового никто не придумал. Единственное, что было в новинку, это сращивание преступности и государства. В СССР это не произошло, хотя одно время варьё было классово близкими. Но после окончательной и бесповоротной победы большевиков преступность они стали искоренять. А когда страной стал править товарищ Сталин, преступный мир навсегда стал потусторонним миром, который оставался враждебной средой для советского государства. Но вот что интересно, и в царской России преступники никогда не могли претендовать на роль управленцев, потому что государством тогда управляли дворяне, и в нем была не клановая, а кастовая система. Сословия. Мещанин и купец, крестьянин и мастеровой никогда не были вхожи в так называемый высший свет. Дворяне близко блюли свой кодекс чести и никогда бы не стали даже близко подпускать к себе всякую чернь, тем более представителей преступного мира. Не говоря уже о том, чтобы этих представителей не только пустить на порог своих дворцов, а еще и допустить до святая святых органов управления. Это было то же самое, что представить союз принца крови с крестьянкой. И хотя марганатические браки в царской фамилии Романовых случались, и это стоило, например, младшему брату российского императора Николая II Михаилу Романову право на престол, но были они крайне редкими. Ведь князья и княжны императорской крови, даже если и могли вступать в нединастические браки, но лишь с дворянами, и потомство от них все равно право престолонаследия лишалось. Поэтому дворянство России никогда не могло позволить себе даже намека на появление в своих рядах простолюдинов. И высшее сословие оттого и называлось высшим, что в него не допускались люди с сомнительной репутацией, даже купцы. То есть тогдашние бизнесмены не могли войти в любой государственный институт, министерство или ведомство. Возможно, появление в системе государственного управления в начале XX века всех этих предприимчивых людей, Милюкова, Струвы и тем более Распутина, послужило началом конца Российской империи. Потому что и началом падения СССР стало именно такое же падение нравов и полное нивелирование понятия чести и достоинства. Еще при Брежневе советские чиновники, хотя и косвенно, но уже имели контакты с воровским миром. А после прихода к власти комбайнера Горбачева процесс падения элит в пропасть и сращивания преступности с органами госуправления был запущен на полную катушку. Этот процесс продолжился и в независимой Украине. И когда воры объединились с новыми украинцами и спортсменами, когда вопреки воровским традициям барыги стали приобретать статус решал, а позже покупать себе короны и становиться апельсинами, то есть ворами в законе, не имеющими ни одной ходки на зону, тогда все и началось. Точнее, закончилось. И стало окончательно ясно, что Украина – это просто банановая республика латиноамериканского типа, а правит в такой республике мафия, состоящая из преступных кланов. Именно такими кланами и были Днепропетровские, Донецкие и Харьковские. Конечно, также частично формировались группировки и на Западной Украине, где процветала контрабанда и незаконная добыча янтаря. Отдельно существовали бандитские группировки в Крыму, где продолжали воевать национальные бригады крымских татар Сейлем и банда бывших наперсточников, превратившаяся в организованную преступную группу ОПГ «Башмаки». Правда, национальную группировку Сейлем назвать было сложно, так как высокий процент руководящего ядра там составляли этнические евреи и армяне, располагающие обширными, в том числе преступными связями за пределами Крыма, в Израиле, Армении, Нагорном Карабахе. Так что, по сути, преступные группировки не были национальными. Да и вообще, преступность национальности не имеет. А большинство кавказских воров в законе вышли в авторитеты только в силу того, что покинули свои республики и перебрались в Россию и на Украину. Туда, где их агрессивность и наглость помогли войти в иерархию преступного мира. Но этнические и бандитские группировки в Украине все же были. Этнической, например, была ОПГ «Греки», потому что руководил бандой грек Константин Савопула. Но эту банду быстро раздавил Сейлем, численность которого вскоре превысила 1000 человек. К 1993 году группировка «Башмаки» тоже насчитывала около 1500 бойцов. И поскольку в Крыму было много лакомых кусочков, за которые стоило побороться, то до конца 90-х крымские банды воевали между собой и особо на остальную территорию Украины даже не посматривали. Точно так же западноукраинские группировки – волынские, мукачевские и прочие – варились в собственном соку и не претендовали на лидерство во всеукраинском масштабе. А вот Днепропетровский, Донецкий и Харьковский претендовали. И поскольку президентом Украины стал выходец из Днепропетровска Леонид Кучма, а премьер-министром бывший мэр этого города Валерий Пустовойтенко, то Днепропетровские позанимали все маломальские ключевые посты во всех сферах государственного управления. Валерий Пустовойтенко появился в высших эшелонах власти после назначения Леониды Кучмы премьер-министром, заняв должность министра Кабинета министров. А уже в 1997 году занял кресло председателя Кабинета министров Украины. И связка Кучма-Пустовойтенко зарулила страной весьма успешно. Успешно для кармана Днепропетровского клана. Но у харьковских были свои кандидатуры на пост президента страны. Георгий Кирпа, Юрий Кравченко и Евгений Кушнарев. Кушнарев 2 года с 1996 по 1998 год возглавлял администрацию президента Украины. Потом стал председателем Харьковской областной государственной администрации. Кравченко в июле 1995 года был назначен на должность министра внутренних дел Украины. В 1998 году защитил диссертацию в Харьковском университете внутренних дел Украины и стал кандидатом юридических наук. Кирпа с 2000 года руководил украинской железнодорожной отраслью. Он был назначен первым заместителем министра транспорта Украины и генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта. С мая 2002 года Кирпа был назначен министром транспорта, а с июля 2004 года он стал министром транспорта и связи. Все эти три политика были соратниками президента Украины Леонида Кучмы, но в то же время в любой момент могли его заменить. Но кроме них был еще и клан Донецких, у которых, кстати, криминальная составляющая была куда выше, нежели у харьковских и днепропетровских. Именно этот клан поддержали воровские сообщества не только Украины, но и России. А после того, как в результате криминальных разборок был расстрелян один из лидеров клана Евгений Щербань, кандидатом на главные руководящие посты в Украине оказался донецкий губернатор Виктор Янукович, имевший, кстати, в своей биографии 2 судимости по хулиганским статьям. Правда, и в клане днепропетровских были политики, которые рвались к власти. Самой яркой и безбашенной в этой группировке была Юлия Тимошенко, которая смогла дойти лишь по карьерной лестнице, лишь до должности вице-премьер-министра по топливно-энергетическому комплексу. Но так как ранее эта дама барыжила сначала бензином в корпорации «Украинский бензин», а потом российским газом в корпорации «Единые энергетические системы», то денег у нее было, как у дурного махорки. И внутри клана днепропетровских образовалась этакая прослойка тимошенковских. Так что, несмотря на полноправное царствование Кучмы и Пустовойтенко, их подпирали снизу молодые и голодные. Как раз в результате их интриг и потерял Пустовойтенко пост премьер-министра. Одним словом, к началу нулевых в Украине сложились все условия для столкновения интересов 3 крупнейших финансово-политических группировок. Именно в этот момент в Киеве оказался тот, кто спутал всем этим группировкам все их планы. Это был он.